Глава 37. Следующий день после похорон Кэти провела в постели. И Фрэнси с Нелли слонялись по квартире, испуганные и растерянные. К вечеру Кэти встала и приготовила им что-то поесть. После ужина она заставила детей пойти погулять, сказала, что им нужен свежий воздух. Фрэнси и Нелли брели по Грэм-авеню в сторону Бродвея. Холод пронизывал, но ни ветра, ни снега не было. На улицах ни души. После Рождества прошло 3 дня, и дети сидели по домам, играли с подаренными игрушками. Фонари мерцали и дрожали. С моря вдоль земли вдруг подул ледяной ветерок, взметнул мусор в сточных канавах. В эти дни они перешагнули порог детства. Праздник Рождества прошел незамеченным, потому что папа умер в Рождество. Среди похоронных хлопот затерялся и 13-й день рождения Нелли. Они вышли к ярко освещенному фасаду большого здания мускомедии. Завзятые читатели, они читали все, что попадалось на глаза. И сейчас остановились по привычке, чтобы прочитать афишу с репертуаром на эту неделю. В 6-й строчке было написано большими буквами. «У нас на следующей неделе Шонсби Осборн, прекрасный певец волшебных песен. Не пропустите!» Прекрасный певец. Волшебные песни. Фрэнси не проронила ни слезинки после смерти отца. Нелли тоже. Сейчас Фрэнси показалось, что все непролитые слезы подступили к горлу и застыли, превратившись в кусок льда, который растет, растет. Фрэнси казалось, что если эта льдина сейчас не растает и не прольется слезами, то она умрет. Задохнется. Она взглянула на брата. Слезы лились у него из глаз. И тогда Фрэнси тоже заплакала. Они перешли на темную сторону улицы, сели на обочину и свесили ноги в канаву. Нелли, хоть и горько плакал, не забыл подстелить носовой платок, чтобы не испачкать первые в жизни брюки. Они прижались друг к другу, потому что им было холодно и одиноко. Долго и беззвучно они плакали, сидя на холодной земле. Наконец, когда сил плакать не осталось, они заговорили. «Нелли, зачем папа умер?» «Думаю, что Господь его призвал». «Зачем?» «Может, в наказание». «В наказание за что?» «Не знаю», — жалобно сказал Нелли. «Ты веришь, что папа родился по воле Божьей?» «Да». «Значит, Бог хотел, чтобы он жил так?» «Наверное». Тогда зачем же он послал папе смерть так рано? Может, в наказание, — повторил Нелли, не зная, что еще ответить. Если это правда, то какой в этом смысл? Папа мертв и не знает, что наказан. Бог сотворил папу таким, каким он был, а потом сказал сам себе, «Ну-ка поглядим, как ты выкрутишься, голубчик». Держу пари, Бог так и сказал. «Лучше не надо так о Боге», — жалобно попросил Нелли. «Все твердят, Бог всемогущ», — фыркнула Фрэнси. «Бог все знает и все может, если он такой всемогущий. Чего ж не помог папе вместо того, чтобы наказывать, как ты говоришь?» «Я ведь сказал, может. Если Бог отвечает за все в этом мире, и за солнце, и за луну, и за звезды, и за птицы, и за деревья, и за цветы, и за всех зверей и людей, то выходит, у него дел по горло». Так где ж, по-твоему, ему взять время, чтобы наказывать одного единственного человека вроде папы? «Лучше не надо так о Боге», — с тревогой повторил Нелли. «А то он поразит тебя до смерти». «Да и пусть!» — отчаянно крикнула Фрэнси. «Пусть поразит меня на этом месте! Пусть я умру в этой сточной канаве!» Они испуганно подождали. Ничего не произошло. Когда Фрэнси заговорила снова, ее голос звучал тише. «Я верую в Бога Иисуса Христа и его мать Марию, Пречистую Деву. Иисус когда-то родился и был ребенком. Летом бегал босой, как мы. Я видела картинку, на ней он мальчик и без ботинок. А когда вырос, он ловил рыбу, как наш папа однажды, помнишь? Иисус тоже страдал, а Бог не страдает. Иисус не стал бы наказывать людей, он понимает людей. Поэтому лично я верю в Иисуса Христа». Они перекрестились, как делают католики при упоминании имени Иисуса. Потом Фрэнси положила руку на колено Нелли и прошептала. «Нелли, я никому не скажу. кроме тебя. Но я больше не верю в Бога». «Я хочу домой», — ответил Нили. Он дрожал. Когда Кэти открыла дверь, она сразу заметила, что лица у детей измучены, но смиревшиеся. «Значит, они выплакались», — подумала она. Фрэнси взглянула на мать и быстро отвела взгляд. «После того, как мы ушли, она плакала», — подумала Фрэнси. «Плакала, пока не кончились силы». Никто из них не признался вслух, что плакал. «Я подумала, что вы вернетесь замерзшие», — сказала мама. «Поэтому приготовила вам горячий сюрприз». «Что?» — спросил Нили. «Сейчас увидите». Сюрпризом оказался горячий шоколад. Густая смесь из какао и сгущенного молока с добавлением кипятка. Кэти разлила густой напиток по чашкам. «И это еще не все», — добавила мама. Она вынула 3 кусочка маршмеллоу из бумажного пакета, который лежал в кармане фартука, и положила каждому в чашку. «Мама!» Восторженно воскликнули дети в один голос. Горячий шоколад был исключительным деликатесом, его переберегали на день рождения. «Мама, это что-то особенное», — думала Фрэнси ложкой, утапливая маршмеллоу на дно чашки, глядя, как расходятся белые круги по коричневой поверхности. «Она знает, что мы плакали, но не задает вопросов. Мама всегда...» Неожиданно Фрэнси нашла точные слова, чтобы описать маму. «Всегда попадает в цель». «Да, Кэти всегда попадала в цель». За что бы она ни бралась своими изящными, но натруженными руками, она делала это безупречно. Одним точным жестом ставила в вазу букет цветов, одним сильным движением выкручивала тряпку, правая рука по часовой стрелке, левая против. Когда говорила, она находила понятные и точные слова, и мыслила она прямо и бескомпромиссно. Мама заговорила. «Нили уже большой мальчик. Он не может спать вместе с сестрой. Поэтому я привела в порядок комнату, в которой жили мы с вашим...» Она сделала паузу. «Папой. Теперь это будет спальня Нили». Глаза у Нили чуть не выпрыгнули из орбит. «Своя собственная комната!» Мечта сбылась, сразу 2 мечты сбылись, длинные брюки и своя комната. И тут же его глаза опечалились. Он вспомнил, почему сбылись эти мечты. «А я перееду в твою комнату, Фрэнси». Врожденный такт подсказал Кэти эту формулировку вместо слов, «а ты будешь жить в одной комнате со мной». «Я тоже хочу иметь свою комнату», — подумала Фрэнси в приступе зависти. Но мама правильно решила, комнату, конечно, нужно отдать Ниле. В квартире всего 2 спальни. Не может же он спать вместе с мамой. Угадав, о чем думает Фрэнси, Кэти сказала. «А когда потеплеет, Фрэнси сможет переехать в гостиную. Поставим туда ее кровать, днем будем застилать красивым покрывалом, получится гостиная спальня». «Согласна, Фрэнси?» «Согласна, мама». Чуть погодя, мама сказала. «В последнее время мы не читали по вечерам. Пора снова взяться за чтение». Итак, жизнь продолжается как обычно. С некоторым удивлением подумала Фрэнси и взяла с камина Библию. «Раз мы с вами пропустили Рождество в этом году, давайте нарушим порядок и прочитаем то место, где говорится о рождении младенца Иисуса. Будем читать по очереди. Фрэнси, начинай». Фрэнси читала. Он отправился на перепись вместе с Марией, которая была с ним обручена и ожидала младенца. В Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца. Запеленала его, положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Кэти судорожно перевела дух. Фрэнси перестала читать и вопросительно посмотрела. «Все в порядке. Продолжай», — сказала мама. «Все в порядке», — думала Кэти. «Самое время ему подать признаки жизни». Нерожденное дитя снова легонько пошевелилось в ней. Наверное, Джонни бросил петь, потому что узнал про ребенка, — думала Кэти. Она в тот вечер шепнула ему, что у них будет ребенок. Узнав это, он попытался измениться и умер из-за попытки стать лучше. «Джонни, Джонни!» Она снова вздохнула. И так они читали по очереди о том, как родился Иисус, а думали о том, как умер Джонни. Но каждый держал свои мысли при себе. Когда дети собрались в постель, Кэти совершила необычный поступок. Необычный, потому что никогда не демонстрировала своих чувств. Она крепко прижала детей к себе и поцеловала на сон грядущий. «Отныне я вам и мать, я вам и отец», — сказала она.